Таинство клоназепама. Используй инструменты, которые тебе нужны. Сразу оговорюсь, я не врач. Веришь ли, наверное, ты слушала эту книгу и думала, блин, ее подход к жизни такой научный и логичный, наверное, она училась медицине. Увы, я совершенно не разбираюсь в науке. Поскольку я не врач, не стану говорить с тобой о серьезных психологических заболеваниях. Я о них ничего не знаю. Лучше расскажу тебе о своем опыте исцеления, преодоления тревоги и депрессии и о том, что помогло мне. Но относись к моим словам с известной долей сомнения. Давай перенесемся назад во времени. Окажемся в прошлом, когда эта книга еще не была написана. До того, как мне исполнилось 25, и я решила привести свою жизнь в порядок. Давай вернемся в далекий и знаменательный 2008 год, когда секс в большом городе перешел с голубого экрана на серебристый. С голубого экрана на серебристый. Юные миллениалы и те, кто еще моложе. Это означает экран кинотеатра. Я не знаю, откуда взялось такое название и почему, но оно так здорово звучит, правда? Сейчас это кажется странным, верно? Что бы ты отдала, чтобы вернуться в поп-культуру 2008 года? Все на свете? Точно, вообще все. Мне тогда исполнилось 22, и весной 2008 года я чувствовала, что колледж несправедливо бросает меня, как надоевшую любовницу. То есть я закончила в нем учиться. Я страдала от сильнейшей тревоги, которая оказалась намного хуже всего, что я испытывала за свою предшествующую жизнь. Она была такой сильной, что я не могла спать. Вообще. Я ворочалась под одеялом, вставала, бродила по комнате, укладывалась обратно в постель, обильно потела, хотя замерзала, плакала, без конца терла ноги друг о друга, потому что они никак не переставали двигаться. Снова выбиралась из постели, рыдала за компьютером, читая сплетни о знаменитостях, и дожидалась рассвета за столом. Утром, когда уже можно было покинуть комнату и начать новый день, я походила на тень человека. Я жила в состоянии перманентной паники и так сильно стискивала челюсти, что прочувствовала на себе весь смысл выражения «скрежет зубовный». Ты знаешь, этими веселыми словами в Новом Завете описывают ад. Я с ужасом думала о будущем. Я всю жизнь положила, пытаясь попасть в колледж, а теперь мне приходится придумать что-то еще. Я ни минуты не задумывалась о существовании после колледжа. Я посвятила себя волшебной, целительной силе университета Брауна, которая должна была меня спасти. Однако не спасла. Конечно, я стала умнее. Конечно, я завела потрясающих друзей. Но теперь я была не в состоянии функционировать, не говоря уже о том, чтобы радоваться факту окончания колледжа. Мне казалось, надежды больше нет. Друзья, наблюдавшие, как я рассыпаюсь на части, заставили меня обратиться за помощью к психиатру. Это было как минимум цинично. Таблетки всегда выглядели для меня слишком простым решением проблемы. Я думала, что, может, просто веду себя как маленький ребенок и капризничаю по поводу выпуска, и чувствовала себя виноватой, что не в силах управлять своими эмоциями, как мои друзья. Я думала, к медицинским решениям проблем умственного здоровья прибегают только в случаях с настоящими сумасшедшими. А я-то не сошла с ума, правда? Я боялась, что таблетки могут изменить мою личность и превратить меня в другого человека. Но становясь рыдающим, страдающим от бессонницы призраком девушки, я поняла, что уже превратилась в другого человека, и мне отчаянно нужно отыскать путь обратно к себе. На самом первом приеме доктор Кляйн, добрая женщина с теплыми карими глазами, увешанная массивной бирюзовой бижутерией, больше подходящей владелице художественной галереи из Альбукерке, Нью-Мексико, объяснила. «Я думаю, у вас клиническая депрессия и тревожное расстройство. И подозреваю, что вы в таком состоянии уже много лет, возможно, со старших классов. но окончание колледжа спровоцировало тяжелое обострение тревожности и депрессии. «У меня клиническая депрессия и тревожность?» «Невероятно! Но реальный диагноз заставил меня немедленно почувствовать себя лучше. Ярлык притушил шквал эмоций, из которых я никак не могла вынырнуть. Психиатр признала мою семейную историю и без обиняков заявила, что я могу сойти с ума, если откажусь от лечения». «Ладно, ладно, ладно!» «А разве психиатру можно так выражаться?» Я стала выяснять у нее, что это значит. «Учитывая ваше состояние и историю психических заболеваний в семье, я бы сказала, что если вы не будете осторожны, у вас разовьется маниакально-депрессивный психоз. Я не имею в виду, что сейчас он у вас уже есть, но хочу предупредить, что без лечения станет намного хуже. А еще, — она мудро добавила на прощание, — и никакого кокаина. Он может легко подтолкнуть вас на грань». Она выписала мне антидепрессанты и лекарство под названием клоназепам, который, если получится, остановит постоянные приступы паники, который стал мне спасением. Я никогда не слышала о клоназепаме, но его эффект оказался сильным и немедленным. Даже в низких дозах таблетка заставляла меня почувствовать, что я могу справиться с тревогой и вернуться в свое тело. Я представляла, что сбрасываю тревогу, как слой кожи, который уплывает прочь. Мое настоящее тело освобождалось от шелухи ярости, пусть всего и на несколько часов. Конечно, глубинные проблемы вовсе не были решены. Но теперь у меня появилось немного времени, чтобы попытаться понять, почему я себя так ужасно чувствую. Иногда я даже целый день не ощущала, что сейчас умру. Тогда я могла, блин, поспать. А сон, ребята, сон. Сон был ключом ко всему. В тревожном состоянии меня расстраивало все. Но после восьмичасового непрерывного сна, который дарил клоназепам, я могла жить и что-то делать. Он давал мне возможность убедиться, что я способна не только рыдать и ходить из угла в угол, но и действовать. Лекарство помогло мне снова стать собой. Недавно я беседовала с особенно проницательной подругой о невероятных ярлыках, которые навешивают на лекарства, и о том, что они на самом деле помогают нам снова стать собой. Вспомни, когда у тебя ужасная мигрень, которая делает тебя несчастной, ты сворачиваешься в клубок на диване и не способна вообще ничего делать, — сказала она. Но если ты примешь лошадиную дозу ибупрофена и вдруг почувствуешь себя собой, изменит ли это твою личность? Или уберет мигрень, которая, наоборот, мешала тебе быть собой? Я поняла. Она говорит здравые вещи. То же самое я могу сказать об умственном здоровье. Если нужно принять лекарство, потому что тебя проглотил кит тревоги и депрессии, если ты чувствуешь, что ушла с головой на дно морское и никогда больше не увидишь солнечный свет, не бойся просить помощи у науки, чтобы вернуться обратно на поверхность. Однако пойми меня правильно. Клоназепам не смог ничего исправить. Естественно, ты же знаешь, что я творила в годы после колледжа. Он не решил ни одной моей проблемы. Фиаско моего 25-го дня рождения случилось, когда я лечилась у психотерапевта и полагалась на препараты. Я опустилась на самое дно, несмотря на таблетки и лечение. Но, мне кажется, после того дня рождения клоназепам давал мне немного воздуха, поэтому я смогла разглядеть, что у меня есть жизнь, которая заслуживает заботы, и я могу о ней заботиться, если очень постараюсь. Я принимала клоназепам с перерывами с 2008 года, чтобы разобраться со своими приступами паники. Он представлял из себя белую плоскую таблетку, похожую на миниатюрную просвирку. Я клала ее на язык, ничем не запивая. Она безвкусная. И если я принимала ее, предчувствуя серьезный приступ паники, у меня получалось его предотвратить. Но последние несколько лет я отказалась от его приема. Надеюсь, что полностью. Кстати, я перестаю и начинаю принимать лекарства по графику и под наблюдением моего врача. Однажды я по глупости решила полностью отказаться от антидепрессантов без подготовки. И мне тут же показалось, что у меня в мозгах разразилась гроза с громом и молниями. Я погуглила и узнала, что страдаю от мозговых шоков. Синдрома отмены, при котором кажется, что все внутреннее пространство черепа бьют током. Прикольно звучит, правда? Не будь такой же дурой, как я. Обсуждай с врачом отказ или начало приема любых лекарств. Я преодолеваю свои тревоги с помощью ритуалов, но не уверена, что нашла бы пространство или умственное спокойствие и добилась бы стабильности без поддержки клоназепама. Он убирал тревогу на достаточно долгие промежутки времени, и я смогла найти решение, подходящее мне. Нельзя на ходу починить горящую машину. Необходимо остановиться на обочине, потушить огонь, подождать, пока рассеется дым, а уже тогда можно искать источник проблемы и заняться починкой. Клоназепам стал для меня огнетушителем. Зачем я тебе все это рассказываю? Зачем подробно описываю, как я принимала таблетки от тревоги и депрессии, если данная книга о ритуалах, которые я создала, чтобы заботиться о себе? Ведь таблетки — это жульничество. Ах, если бы! Я хотела бы иметь средство, которое, если его проглотить, делало бы жизнь полноценной, счастливой и веселой. Лекарство — лишь одно из важных орудий в арсенале моей заботы о себе. Если тебе необходима помощь, дополнительный глоток воздуха, если ты не можешь функционировать самостоятельно, не вешай отрицательные ярлыки на то, что способно помочь. Вариантов лечения много, если ты увязла по уши. С помощью специалиста и метода проб и ошибок ты непременно отыщешь какое-то облегчение. Таблетки никогда не станут единственным решением, но они обеспечат более стабильный путь, дадут небольшую передышку, чтобы ты разобралась с самыми серьезными проблемами, которые над тобой нависли. В моем случае лекарство просто помогло построить опору, чтобы я смогла встать на ноги. Таблетки не создали для меня прекрасную, стабильную и счастливую жизнь. Я сама создала ее. Мне очень интересно посмотреть, что построишь ты. Если тебе необходима помощь, дополнительный глоток воздуха, если ты не можешь функционировать самостоятельно, не вешай отрицательные ярлыки на то, что способно помочь.